противоположной стороны отделилась от башни и свесилась в пространство искореженным металлическим языком. Предохранительная сеть исчезла совсем, очевидно сорванная падающей капсулой. «Хватит испытывать судьбу», — сказал себе Морган. Однако не устоял перед искушением и выглянул за угол, придерживаясь за край уцелевших перил. Рельсовые борозды Южного пути были забиты оплавленными обломками, а сама башня будто обесцвечена взрывом. Но насколько он мог судить, и здесь не случилось ничего такого, что бригада умелых техников за сварочной аппаратурой не сумела бы привести в порядок за 2-3 часа. Он самым подробным образом описал Чангу увиденное. Тот обрадовался, что беда легко поправима, и попросил Моргана поскорее возвращаться назад. «Не беспокойтесь», — ответил инженер. «У меня еще добрых 10 минут в запасе, а пройти мне надо всего-то 30 метров. Я бы добежал и на том воздухе, что в легких». Но желания ставить подобный опыт у него не было. Пережитого и так вполне хватало на одну ночь. Если верить охранительнице, хватало даже с лихвой. Отныне он будет неукоснительно подчиняться ее приказам. Приблизившись к приоткрытому шлюзу, Морган еще постоял 10 секунд у перил, купаясь в потоках света, что взвивались ввысь со Шриканды, затерянной в 600-километровой бездне. Его фигура отбрасывала исполинскую тень вдоль орбитальной башни навстречу звездам. Эта тень, должно быть, тянулась на 1000 километров, и Моргану пришло в голову, что она может даже достичь капсулы, которая стремительно летит вниз со станции 10. Если бы он помахал руками, спасатели, возможно, заметили бы его сигналы. Он мог бы поговорить с ними с помощью азбуки Морзе. Эта смешная фантазия навела его на более серьезные размышления. Неразумнее ли было бы остаться здесь, в подвале, вместе с новыми друзьями, и не рисковать, возвращаясь на Землю в одиночку? Но подъем на промежуточную станцию, где он только не может рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь, займет неделю. Разумеется, для него нет альтернативы, ведь паучок доставит его обратно на Шриканду за какие-то 3 часа. Время залезать в люк, кислород на исходе, да и смотреть, честно говоря, больше не на что. Но не злая ли это насмешка, если учесть, какой поразительный вид должен был бы открываться отсюда и днем, и ночью? Но сейчас и планета внизу, и небеса над нею были сметены ослепительным лучом, посланцем Шриканды. Морган стал словно бы центром крохотной, освещенной вселенной, окруженной со всех сторон непроницаемым мраком. Совершенно не верилось, что он в открытом космосе, не верилось хотя бы из-за ощущения собственного веса. Он чувствовал себя в полной безопасности, как если бы стоял на вершине скалы, а не на решетке над пустотой. Надо бы запомнить эту мысль и вернуться к ней на Земле. Он ласково похлопал по гладкой, неподатливой поверхности башни. Рядом с ней человек выглядел куда мизернее, чем амеба рядом со слоном. Однако никакая амеба не способна представить себе слона, тем более создать его. «Встретимся на земле через год», — прошептал Морган и медленно закрыл за собой люк воздушного шлюза. Последний рассвет. В подвале Морган провел не больше 5 минут. Обстоятельства были явно не те, чтобы тратить время на обмен любезностями, да и не хотелось расходовать драгоценный кислород, который был доставлен сюда с таким трудом. Он пожал руки 7 затворникам и втиснулся в капсулу. Как приятно было вновь дышать без маски. А еще приятнее осознавать, что миссия увенчалась полным успехом, и что не пройдет и 3 часов, как он будет на Земле. И тем не менее, после всех усилий, затраченных по дороге сюда, новый старт, необходимость вновь отдаваться во власть земного притяжения, воспринимались с неохотой, хотя старт и означал дорогу домой. Но вот Морган отпустил стыковочные замки и начал падать вниз, испытывая состояние невесомости.